Глава 16. Сразу после восхода солнца в небесах будто нажали кнопку, и дождь прекратился. Легкий ветерок разогнал облака, от земли шел пар. Вскоре мы выбрались на мощенную дорогу, ведущую прямо к плотине. Вернулись разведчики и доложили, что активных действий противника не заметили, как не заметили и самого противника. Мы шли по дороге, петлявшей по пологому склону холма, по сторонам дороги росли деревья. — Капитан, вернулись разведчики, — доложил мастер-сержант. — Они побывали в саду со спелыми аволгвланеками. — Ну и названица. — Что это? — Это фрукты, сэр, наподобие тех, что выращивают на Брастире. Очень вкусные, сэр. — Прикажите доставить образцы для анализа. Тотчас появился солдат с каской, полной зрелых персиков. Во всяком случае, именно так называются эти аволгвланеки в райском уголке. Я повертел один из плодов перед глазами, понюхал и взглянул на физиономию разведчика, испачканную персиковым соком. Рядовой, я вижу, вы уже сняли пробу. И каковы результаты? Очень вкусно, сэр. Я надкусил персик и кивнул. Свежий сок смыл с языка вкус самоприготовляющейся колбасы. — Сержант, объявляю привал на 10 минут. Разрешаю вылазку в сад. Потом мы пошли дальше. Плотина приближалась, становясь все выше. Из огромных труб била пенис вода. Пилоны и восковольтные линии убегали к городу. Кругом ни души. Мирный индустриальный пейзаж. Я дал сигнал остановиться и приказал сержантам собраться. Сейчас я намечу план атаки, но прежде проверю оружие. Начнем с вас, сержант. Блок с бесстрастным видом протянул мне винтовку. Я отсоединил магазин, посмотрел, нет ли в нем патронов, заглянул в патронник и вернул оружие владельцу. Потом перешел к следующему. Наконец настал черед капрала Аспаи, но он не отдал винтовку, а прижал ее к груди. — Можете не смотреть, капитан. Она заряжена. — Бывший капрал, вы нарушили мой личный приказ. Рядовой, отдайте оружие. — Сэр, солдат не солдат, если он безоружен, — мрачно ответила Спая, не шевелясь. — Вы правы, — сказал я, переходя к следующему унтер-офицеру. Краем глаза я заметил, что Спая оглянулся в поисках поддержки. Не теряя ни секунды, я развернулся и треснул его ребром ладони по шее. Удар был коварен и жесток, но надо учесть, что у капрала была заряжена винтовка. Забрав ее из рук упавшего, я побросал патроны в грязь. — Сержант Блох, доставить бывшего капрала на командирскую машину и выставить часового. — А часовой будет вооружен, сэр? — Часовой будет вооружен. Оружие будет заряжено. Часовым я назначаю лейтенанта Хеско, а теперь займемся подготовкой к атаке. Я наметил цель для каждого взвода, а главный корпус электростанции оставил себе. Ну, вот, все готово. Как только займете исходные рубежи, дайте мне знать. Моя крошечная армия рассредоточилась и пошла в атаку по науке, короткими перебежками, прикрывая друг друга. Через несколько минут по радио начали поступать доклады сержантов. Объекты захвачены, сопротивление не встречено, противник не обнаружен. Теперь моя очередь. Сопровождаемый мастер-сержантом и его взводом, я решительно взобрался на кольцо главного корпуса и распахнул дверь. За ней ревели турбины, вращались генераторы и ни души. — Станция полностью автоматизирована, — сказал сержант. — Похоже на то. Надо найти центр управления. Пока мы пробирались по рабочему залу, напряжение росло. Я был очень рад тому, что заряжено было только мое оружие. Пистолет был у меня в руке, но стоял на предохранителе, и стрелять я не собирался, просто поддерживал моральный дух войска. — Капитан, там кто-то есть? Солдат указывал на дверь из узорчатого стекла. За ней виднелся силуэт. — За мной! Я набрал полную грудь воздуха и распахнул дверь. Следом за мной ринулись солдаты. За контрольной панелью стоял седой человек. — Нефару Нэнион! — выкрикнул я. — Не двигаться! — Ви эстас картито! Вы арестованы! — Мано желаэрон! Руки вверх! — Эсперанто! — Очень интересно, — с улыбкой произнес он. — Пришельцы говорят на чужом языке. Ну, заходите, пришельцы, добро пожаловать на электростанцию номер один. — Я вас понимаю, — сказал я. — Это Лоу Инглис, на нем говорят жители райского уголка. — Не припомню это название, но слова вы произносите правильно, хоть и с заметным акцентом. — Что он сказал? — спросил сержант Блох. — Вы по-ихнему говорите? — Да, изучал язык в школе, — честно ответил я. — Он говорит, добро пожаловать. — Так, еще тут кто-нибудь есть? — Хороший вопрос. Переадресую. — Разумеется, дежурная смена, но она спит. — Прошу вас, расскажите подробнее о себе и о ваших товарищах. Меня зовут Стирнер, а вас? Я открыл рот, чтобы представиться, но спохватился. Войны так не ведут. — Мое имя вас не должно интересовать. Я пришел сообщить, что эта планета отныне находится под контролем вооруженных сил Невенкембла. Если согласитесь на сотрудничество, мы вам гарантируем безопасность. Я повторил это на эсперанто, чтобы мои солдаты знали, о чем идет речь, и велел сержанту взять под стражу дежурную смену. Стирнер терпеливо ждал, когда я умолкну. — Как это необычно, сэр? — Вооруженные силы, говорите? — Это означает, что у вас есть оружие? Случаем не эти штуковины вы называете оружием? — Да. И предупреждаю, если вы на нас нападете, мы будем защищаться. — О, не извольте беспокоиться. Я приверженец индивидуального мютюэлизма и не способен причинить вреда ближнему своему. — Зато ваши армии и полиции способны это сделать, — схитрил я. — Мне, конечно, знакомы эти слова, но вы можете не опасаться. У нас нет ни армии, ни полиции. Кстати, почему вы стоите? Располагайтесь поудобнее, а то, боюсь, вы сочтете меня негостеприимным хозяином. — Ушам своим не верю, — пробормотал я. — Сержант, свяжитесь со штабом генерала Лавендера. И сообщите, что мы соприкоснулись с противником. Сопротивление не встречено. Язык не подтверждает присутствие на планете вооруженных сил и полиции. Под настороженными взглядами моих молодцов Стирнер открыл бар и достал высокую бутылку и рюмки. — Вино, — сказал он, — отменное для самых дорогих гостей. — Надеюсь, вам и вашим помощникам оно понравится. Он протянул мне рюмку. — Сначала вы... Продемонстрировал я военную подозрительность. — Безымянный сэр, ваша вежливость достойна всяческих похвал. Он отпил, и я взял рюмку. — Отличное вино. — Вас требует генерал, — доложил Блох, входя с рацией. — Капитан Дрем на связи, — сказал я. — Дрем, как прикажете вас понимать? Вы обнаружили противника? — Сэр, я занял электростанцию. Никаких инцидентов. Сопротивление нам не оказано. — Вы первым соприкоснулись с противником. Что скажете насчет его армии? — Ее не существует, генерал. По словам пленного, здесь нет ни армии, ни полиции. Генерал недоверчиво фыркнул. — Высылаю вертолет. Доставить мне пленного. Сам его допрошу. Конец связи. — Так... Меньше всего мне в эту минуту хотелось мозолить глаза начальству. Уж очень велик шанс, что в штаб прибыл генерал Зеннор. Инстинкты требовали забиться в нору. Но, с другой стороны, если не удастся убедить этих ослов, что им некого бояться, может начаться резня. Рано или поздно какой-нибудь идиот не выдержит и откроет стрельбу. Это очень вероятно. Я обязан попытаться что-то сделать. — Я получил приказ доставить пленного к генералу, — сообщил я солдатам. — Сейчас прибудет транспорт. Сержант Блох, вы останетесь за меня, пока вас не сменит лейтенант Хеск. — Вы полетите со мной, — я показал Стирнеру на дверь. — Но я должен находиться здесь. Боюсь, я не смогу вам помочь. — Вы не мне должны помочь, а своему народу. Учтите, наша армия очень велика, и каждый солдат вооружен. Скоро мы захватим вашу планету. Могут быть жертвы. Но их не будет, если вы сумеете убедить командующего, что ваш народ не окажет сопротивления. Вы поняли меня? Его лицо исказилось ужасом. — Вы это всерьез? — хрипло спросил он. — Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? Я мрачно кивнул. — Раз так, я согласен. — Конечно, конечно, я лечу с вами. Непостижимо. — Да, я тоже многое не в силах постичь, — сказал я, ведя Стирнера к выходу. — Как вам удается обходиться без полиции? — Приверженцам индивидуального мютюэлизма полиция ни к чему. Стирнер оживился, получив возможность прочитать мне небольшую лекцию. Никогда о нем не слышал. — Как вам не повезло. Рискуя впасть в упрощение, я... — Капитан Дрэм, разрешите обратиться? Капрал Аспая выбрался из командирской машины, несмотря на слабые попытки Мортона его удержать, подбежал ко мне, вытянулся по струнке и отдал честь. — Сэр, я понял, что был неправ. — Молодцевато, — отрапортовал он. — Вы такой молоденький, щуплый с виду. Вот я и решил, что лучше вас знаю службу, и зарядил винтовку. Теперь я понимаю свою ошибку. Прошу дать мне возможность искупить свою вину, потому что армия — это моя жизнь, я в ней 30 лет. — А почему вы решили, что я прав, рядовой Аспайо? У него засияли глаза. — Потому что вы мне крепко врезали, сэр. Вон я какой здоровый, а вы меня запросто свалили. Показали, что каждый сверчок должен знать свой шесток. — Что за чушь собачья? — подумал я. Его не устраивал приказ избегать насилия, и только подвергшись насилию, он понял, что был неправ. Ну и логика. — Ну что ж, пожалуй, я вас на этот раз прощу. Человек, способный признать свою ошибку, заслуживает снисхождения. Хоть вы теперь простой рядовой, а я капитан, я готов пожать вашу руку и разрешаю вернуться в строй. — Капитан, вы настоящий командир, и никогда не пожалеете, что простили меня. Он с жаром пожал мне руку и отступил на шаг, вытирая кулаком слезу. Услышав далекий рокот, я задрал голову. С небес спускался вертолет. — Хеск, до моего возвращения будете командовать ротой. Следите за тем, чтобы Блох выполнял все ваши распоряжения. Мортон с ужасом кивнул и не сказал ни слова. Я подсадил Стирнера в вертолет и забрался следом. — Генералу! — приказал я пилоту. И тяжело вздохнул. Меня не оставляло ощущение, что я сунул голову в петлю. И теперь поудобнее налаживаю ее на шею. Но что мне еще оставалось? Я читал о подобных летательных аппаратах в учебниках истории, — сказал Стирнер с восхищением, глядя в иллюминатор. — Для меня это очень важный момент, безымянный сэр. — Капитан, называйте меня так. — Рад с вами познакомиться, капитан. И позвольте поблагодарить вас за возможность объяснить вашему начальству, что мы рады гостям. Вам некого бояться, мы никому не причиним зла. — Я боюсь совсем другого. Разговор затих, вертолет пошел на посадку. Неподалеку от колонны танков стояли палатка, бар, столы и кресла. Тут расположилась и группа офицеров. Мы приземлились рядом. Я спрыгнул, молодцевато отдал честь и расслабился. Зенора пока не было. Потом я помог выбраться Стирнеру и отвел его к генералу. — Сэр, пленный доставлен, — доложил я Ловендеру, прибыв в штаб. Он говорит на малоизвестном диалекте, который я, к счастью, изучал в школе. Я могу переводить, сэр? — Отставить. — Мрачно буркнул генерал. — Вы пехотный офицер, а не переводчик. — Штатный переводчик у нас, майор Кьюсул. Майор, переводите. Черноволосый майор оттеснил меня плечом и встал перед Стирнером. — Кион ви компренас? — заорал он. — Шпрехен зи пупиш? — Анкайсо яй никспай глай антинлай. Ук-кук-волунук. — Очень сожалею, сэр, но я не понял ни слова. — Ага! — обрадовался майор. — Это малоизвестный диалект. На нем говорят жители одной отсталой крестьянской планеты. Но мне он знаком по местному бизнесу. Мы импортировали синообразие котлеты. — Майор, хватит болтать, переводите. Спросите у него, где скрывается армия и где расположены опорные пункты полиции. С интересом я слушал майора. Несмотря на врожденное умение говорить и неумение слушать, он с грехом пополам добился от Стирнера информации, которую я уже получил. Генерал огорченно вздохнул. — Так, если это правда, мы не сможем перестрелять их со спокойной совестью. Он повернулся ко мне. — Вы уверены, что нам не окажут сопротивления? — Уверен, сэр. Насилие чуждо их натуре. Разрешите поздравить вас с первым в истории галактики бескровным вторжением. Скоро вы завоюете для славного острова Невенкебла целую планету, не потеряв ни одного солдата. Не спешите радоваться, капитан. Генералам, привозящим армию домой, нетронутые медали не достаются. Славу обретают в битвах, и запомните мои слова. Битва будет, такова человеческая природа. Не все же трусы на этой планете. — В чем дело, Лавендер? — раздался знакомый голос, и я похолодел и затаил дыхание. — Генерал Зеннор, захвачен первый пленный, — доложил Лавендер. — Я его допрашиваю. Он порит явную чушь. Говорит, ни армии у них нет, ни полиции. — И вы ему поверили? — Кто и где его захватил? — Капитан Дрэм на электростанции. Я повернулся кругом. Зеннор посмотрел на меня и отвел взгляд, и снова уставился на меня. — Капитан, где мы с вами встречались? — На учениях, сэр, на маневрах, — ответил я самым гнусавым голосом, на какой был способен. Зеннор приблизился и пристально вгляделся мне в лицо. — Неправда. — Где-то еще. — И с вами был кто-то еще. Его глаза вспыхнули. И он ткнул в меня пальцем. — Слон! Вот кто был с тобой! — А ты его убил! — закричал я, хватаясь за Нора за горло. — Особый захват! 3 секунды и смерть! 1 секунда! Он потерял сознание. 2 секунда! Обмяк! 3! В глазах у меня погас свет, а в затылке вспыхнула боль. 3 секунды! — подумал я и отключился.